Александр Ярославцев. Начало немыслимого. Читает Макс Радман. Как в действительности называлась операция, разработанная британским генеральным штабом по приказу Черчилля в начале 1945 года, доподлинно неизвестно. Призванная внести существенные изменения в итоге Второй мировой войны в пользу западных союзников, она оказалась невостребованной и канула в бездонные недра военных архивов Британского королевства. Как бы сильно не любил и ненавидел страну Советов самый выдающийся британец всех веков и народов, реализация этого воинственного плана могла обойтись западному миру очень дорого. Уж слишком откровенно авантюрным был этот замысел, и его реализация была не под силу даже таким гениям военного искусства англо-американской коалиции, как генерал Эйзенхауэр и фельдмаршал Монтгомери. Лишь спустя 50 лет, когда пришло время снимать грифы секретности, операция получила кокетливое название «Немыслимое», дабы показать всему просвещенному миру, что эти планы всего лишь черновые наброски. Эдакий не совсем удачный пассаж, досадный пук, который не стоит воспринимать всерьез. Мало ли чего не бывает в таком важном деле, как большая политика, где все партнеры не в полной мере доверяют друг другу. К чему пугаться сейчас того, что не произошло в далеком прошлом? Давайте радоваться тому, что всего этого не случилось, и наслаждаться прелестями жизни. Подобное объяснение, на первый взгляд, логично и понятно, но в своей основе откровенно лживо. Ведь кроме пресловутого плана «немыслимое» со стороны Черчилля были многочисленные призывы к генералу Эйзенхауэру занять Берлин раньше русских. А когда это не удалось сделать, то британский премьер приложил максимум усилий, чтобы войска англосаксонской коалиции как можно дальше продвинулись на восток, чтобы было потом чем торговаться со Сталиным. Так, на севере Германии англичане заняли Висмар и Шверин, а в ее центральной части американцы захватили Эрфурт и Лейпциг, входившие в зону советской оккупации. На юге господа союзники вошли в западные районы Чехословакии, попытались как можно ближе приблизиться к Вене и беспардонно потеснили югославов под Триестом. Все это, конечно, делалось под девизом скорейшего завершения войны и наступления долгожданного мира. Однако, произнося эти святые для всех простых людей слова, британский премьер одновременно отдал фельдмаршалу Монтгомери секретный приказ о трофейном оружии. Оно должно было тщательно собираться и складироваться, чтобы в случае необходимости его можно было вернуть сдавшимся в плен немецким солдатам. Всех этих фактов вполне достаточно, чтобы понять, что операция «Немыслимая» — это отнюдь не случайность, а логическая закономерность деятельности британского премьер-министра в его тайной борьбе с Советским Союзом и лично против Сталина. К настоящему моменту еще много интересных фактов скрыто в секретных архивах британского правительства. Нет полной информации о том, как спецслужбами Западной коалиции была подготовлена и проведена капитуляция немецких войск на севере Италии. Ждет своего часа досье, раскрывающее полную правду о прилете в Англию Гесса. За семью печатями хранятся подробности тайных переговоров союзников с немецкими финансистами и промышленниками в конце 1944 года. Ничего не известно о количестве имперского золота, взятого англосаксами в Баварии и Австрии, а также о его дальнейшей судьбе. Но все это частности. Главное заключается в том, что в конце войны советские солдаты воевали не только за победу над гитлеровской Германией. Своими подвигами на поле брани они принуждали западную коалицию к соблюдению данных ранее ими обязательств и заключению справедливого и долгосрочного мира. Об этом очень подробно рассказано в замечательном фильме режиссера Джеммы Фирсовой «Зима и весна 45-го». Даже не зная о существовании немыслимых планов, она прозорливо угадала их существование и при помощи кинохроники, талантливо и обстоятельно, рассказала об этом подвиге бойцов и командиров Красной Армии в конце войны. Как за 44 дня боев, пройдя в стремительном броске от Вислы до Одера, они нарушили коварные планы британского премьера, согласно которым встреча союзников должна была состояться не на берегах Эльбы, а далеко за Одером, на западных подступах к Варшаве. Именно там видели разграничительную черту влияния, вступившие в тайный сговор с фашистами, представители свободного мира. Именно там, после 5 месяцев безуспешного прогрызания линии Зигфрида на берегах Рейна, а потом за месяц пробежав половину Германии, англо-американские войска должны были протянуть руку помощи завязшим в позиционных боях русским. Как советские солдаты похоронили эти планы в апреле 45 года, когда за 17 дней непрерывного наступления разгромили и уничтожили лучшие дивизии вермахта и, вопреки всем надеждам мистера Черчилля, взяли хорошо укрепленный Берлин, раз и навсегда показав всему миру, кто является главным победителем в войне, страшнее и ужаснее которой мир еще не знал за всю историю своего существования. Как своим героизмом и мужеством, своим мастерством и храбростью советские воины вынудили американского президента Трумэна отказать Черчиллю в поддержке его планов силового давления на СССР и заставили западных союзников сесть за стол переговоров. Прагматик до мозга костей, несмотря на всю англосаксонскую солидарность, Трумэн так и не решился на открытый конфликт с Советским Союзом. В том, что советские танки дойдут до берегов Ла-Манша, никто не сомневался, а у американского президента еще не была завершена война с Японией. Все это есть в талантливом фильме, незаслуженно отодвинутом в тень забвения, память о котором и подтолкнула автора к созданию этого скромного произведения.